Глава восьмая. Тепла иль холодна, спокойна иль быстра, то голуба, то зелена, темна или светла. Бежит, журчит, струится, плещет, волна спешит, а берег хлещет, река и море, глубина и мель. Вода легко течет в любую щель. Ива вернулась домой спустя 3 часа. Уже смеркалось. «Только что звонила мама Гретхен Боденкамп», — сообщил папа. «Ты ее знаешь?» Ива застыла от испуга. «Что может понадобиться от нее маме Гретхен?» «Да, мы учимся в одной школе», — слегка кивнув, ответила Ива. «Ее мама себе места не находит». Она обзвонила всех детей из школы, о которых Гретхен рассказывала ей в последнее время. «Но почему?» Гретхен не вернулась домой. Чародейка нервно сглотнула и вскочила с места. «Куда ты?» — крикнул ей вслед папа. «Мне нужно еще кое-куда сходить!» Обернувшись, поспешно ответила Ива. «Прямо сейчас? Нет, Ива, уже темнеет!» — не согласился папа. «Но это важно и срочно!» «Ива!» «Какие бы это ни были дела, ты можешь решить их завтра. В воскресенье весь день свободен». «Но я хотела сегодня ночевать у Валентины. Мы уже заранее договорились, а я совсем забыла тебя предупредить». Адам Флинн вздохнул. «Ты как настоящий мустанг, Ива. Обуздать невозможно». «Значит, ты меня отпускаешь?» «Ну хорошо. Только возьми на всякий случай телефон, слышишь?» «Ты лучший папа на свете!» — воскликнула Ива, схватила телефон и выскочила за дверь. Мужчина взглянул на фотографию жены, стоявшую на полочке у входной двери, и покачал головой. «Ты бы ее не отпустила, правда? Я просто не знаю, как с ней справиться. Но я тебя уверяю, я стараюсь изо всех сил. У меня просто не получается по-другому». И он вздохнул. На бегу Ива набрала номер Валентины. «Валентина, скорее беги в лес! Кажется, Гретхен нужна наша помощь! Да, мой папа тоже был против. Уже темнеет и все такое. Но я ему сказала, что иду к тебе на ночевку. И ты, пожалуйста, скажи то же самое, ладно? Нет, конечно, не то, что ты переночуешь у себя, а то, что ты идешь на ночевку ко мне. Ну, просто скажи, что экстренный случай. У меня безответная любовь, и срочно нужно меня утешить, потому что ты моя подруга». Спустя 1/4 часа Валентина стояла на опушке. «Я взяла фонарик», — переводя дыхание, выпалила она. «А я выучила заклинание света. Ох... А я о нем совсем позабыла. Точно! Мы же чародейки!» Ива рассмеялась. «День и ночь, солнце — тень, в яркий свет лес одень. Огни лесные, поспешите, нам тьму скорее озарите». И вот уже в руках Ивы теплилось маленькое, но яркое пламя, разгоняя темноту, пусть и отчасти. Девочки зашагали вперед. Руфус не отходил от Ивы, а Иоланда сидела на плече Валентины. Несмотря на свет, который наколдовала Ива, лес казался мрачным. Раньше, когда я читала книги о чародеях, задавалась вопросом, «Почему они не могут наколдовать себе все, что нужно?» — сказала Ива. «Несмотря на свой дар, они стоят у плиты и готовят». «Едут куда-нибудь на автобусе или ходят в магазин. Мне это всегда казалось ужасно нелогичным». «И правда. Почему Гермиона в «Гарри Поттере» не могла просто вернуть время вспять, чтобы оживить всех умерших?» — нахмурилась Валентина. «Может, с ней произошло то же, что с тобой, и она забыла, что владеет магией?» «Кроме того», — добавила Валентина, — «наверняка мертвых нельзя воскресить с помощью волшебства». Ива остановилась. «Думаешь, нет? Но ведь можно хотя бы попытаться. Зачем? Чтобы они бродили тут как зомби? Ну уж нет. У меня от одной этой мысли мурашки бегут». Ива, задумавшись, повернулась к подруге. «Но если мы будем вчетвером, и нам поможет Гримур...» Валентина остановилась и внимательно посмотрела на Иву. Потом подошла к девочке и положила руку ей на плечо. «Ты про свою маму, да?» Ива кивнула. «Мне кажется, всему есть предел, Ива», — произнесла Валентина. «Неважно, сколько у нас магической силы. Давай сейчас поищем Гретхен, а уже потом решим, что делать дальше, хорошо?» Ива вздохнула. Щелчок пальцами, и в лесу стало немножечко светлее. Она взглянула на светлячков, которые освещали их путь подобно маленьким фонарикам. «Спасибо вам!» — крикнула чародейка. «Как же нам найти Гретхен?» — прошептала Валентина, пока они шагали по лесу вместе с Руфусом и Иоландой. Ива остановилась, чтобы подумать. Она покрутилась и огляделась. Иногда лес кажется таким маленьким и понятным, а сегодня он как никогда большой. Даже не знаю, из-за чего это. «Может, это заколдованный лес?» — захихикала Валентина. «Ну, я так не считаю, ведь...» — начала Ива. «Чародеев не существует!» — подхватила Валентина, и девочки расхохотались. Приложив руки рупором ко рту, Ива изо всех сил закричала. «Гретхен! Гретхен! Где ты?» Ответа не последовало. Зато Валентина вдруг заметила что-то на земле. «Это ты выложила, Ива?» — спросила она, и тут Ива тоже увидела перед собой стрелку из веток. Она покачала головой. И девочки, не сговариваясь, пошли туда, куда указывала стрелка. Там оказался следующий указатель. В самых неожиданных местах вдруг появлялись все новые и новые указатели из шишек, корней, камней и веток, и подругам нужно было всего лишь идти по ним. Не могла же Гретхен заранее знать, что заблудится, и выложить эти стрелки, рассуждала Валентина. «Наверное, это делает лес», прошептала Ива. Валентина замерла на месте. «Ты думаешь, подсказки выкладывает лес?» «Лес сердится, если ему кто-то не нравится», — кивнула Ива. «Лес прячет и возвращает тропинки. А значит, лес может привести нас к человеку, который заблудился и нуждается в помощи». Наконец светлячки осветили корень одного из деревьев, а под ним — свернувшуюся калачиком девочку в пёстрой одежде и шапке с ушками бобра. «Гретхен!» — облегченно воскликнули Ива и Валентина, присаживаясь рядом с ней на землю. Гретхен всхлипнула. «Как вы меня нашли?» Рыдая, она обняла девочек. «У нас есть кое-кто знакомый!» Ива подмигнула Валентине, и она подмигнула в ответ. «А это что такое?» Гретхен взглянула вверх, туда, где сидели светлячки. «Лесные лампочки», — пояснила Валентина. «Ты забыла? Мы же чародейки! Или ты думала, что чародеи пользуются обыкновенными скучными карманными фонариками?» Ива весело взглянула на Валентину. «Ах ты, прошлогодняя бабочка! Кажется, я подвернула или вообще сломала ногу, споткнулась об этот корень!» Пожаловалась Гретхен, снова всхлипнув. «Встать сможешь?» — спросила Валентина, помогая ей подняться на ноги. Но Гретхен поморщилась от боли. «Давай аккуратнее! Больно!» — заворчала она. «Мы тебя придержим и постараемся добраться до нашего домика, хорошо, Гретхен?» — предложила Ива, осторожно потянув ее за локоть. Светлячки по-прежнему освещали их путь. «Я сбилась с пути!» «Шла-шла и вдруг поняла, что даже не представляю, в какой стороне Совиный переулок. Тут я запаниковала и побежала на удачу, куда глаза глядят. Надеялась, что когда-нибудь лес закончится. А потом упала, и телефон перестал ловить сеть. Поэтому я не смогла никому позвонить», — рассказывала Гретхен и храбро прыгала на одной ноге, опираясь на Иву и Валентину. «Я быстренько позвоню твоей маме, чтобы она не волновалась, ладно?» Валентина вытащила из кармана телефон и побежала на опушку. Гретхен снова всхлипнула и благодарно закивала. В домике девочки первым делом усадили Гретхен в уютное кресло с подголовником. Одним взмахом руки Ива разожгла огонь в камине. Несмотря на теплую летнюю погоду, ночью в лесу было прохладно. В это время Валентина закутала Гретхен в одеяло и наколдовала для нее чашку травяного чая, которая подлетела к девочке по воздуху. «Гром и молния!» — поразилась Гретхен, и ее круглые глаза округлились еще сильнее. «Я сказала твоей маме, что мы ненадолго оставим тебя в гостях, чтобы ты согрелась. Она оказалась не против. Можешь даже остаться на всю ночь. Главное, что ты в безопасности». Вот что она сказала. «И завтра все равно не надо в школу». Но я не стала ей говорить, что мы заночуем в домике в лесу, сообщила Валентина. Гретхен с облегчением вздохнула. «Ну да, для мамы это неудивительно. У меня 5 братьев». Сказала она, подхватывая парившую перед носом чашку. Гретхен внимательно осмотрела ее со всех сторон, пытаясь отыскать невидимые нити, но ничего не обнаружила. «Забери меня, кукушка! Вы действительно владеете магией!» — прошептала она. Ива подвинула табурет поближе и присела рядом с Гретхен. «Да, владеем, Гретхен. И ты скоро тоже этому научишься. Ты представляешь стихию воды. Мы — огонь и воздух. Нам не хватает 4-й стихии — земли, 4-й чародейки. Когда мы ее отыщем, наша магическая сила умножится, и тогда...» «А что будет тогда?» — перебила Гретхен, которая до этого внимательно слушала чародейку. «Тогда мы сможем все!» — начала Ива. «Все, что угодно!» «Устранять последствия урагана в лесу одним взмахом руки, и не нужно будет с трудом убирать дерево за деревом, как мы это делаем сейчас, превращать одноклассников в клопов, а дождевые облака — в солнечные лучи, и... А летать мы тоже сможем? На метлах?» — обрадовалась Гретхен. Валентина и Ива переглянулись. Об этом они даже не задумывались. «Возможно... А может, это просто устаревший миф? Зачем нужна метла, если для полетов можно наколдовать удобный ковер-самолет?» — размышляла Ива. «Я бы с удовольствием полетала на метле!» — заявила Гретхен. «Елки-палки! Вот здорово! А что еще сможем сделать с нашей магической силой?» «Самое главное — это лес. Его нужно спасать, иначе скоро здесь вырубят все деревья и построят ужасный торговый центр», — объяснила Ива. Гретхен отпила чай. Кажется, девочка наконец отогрелась. Тем временем Ива смешала несколько трав, добавила туда пару капель эвкалиптового масла и растерла смесь в ступке. «Что это такое?» — спросила Гретхен, с любопытством наблюдая за Ивой. «Это особая смесь трав и цветов, чтобы вылечить твою ногу. Корень окопника, арника, розмарин, камфора и мята. От перелома это, конечно, не поможет, но боль точно снимет». Присев на корточки, Ива аккуратно нанесла смесь на ногу Гретхен. Девочка лишь слегка вздрогнула. «Больно?» — забеспокоилась Ива. Гретхен покачала головой. «Немного холодно». Сверху Валентина наложила компресс из подорожника, и вскоре Гретхен совсем расслабилась. «А когда я стану чародейкой? Уже сегодня? Но у меня нет подходящего наряда!» «Ух ты, лесная фея! Вот удивятся мои братья, когда я им расскажу! Постой, Гретхен!» — крикнула Ива, подняв руку, словно полицейский, который останавливает автомобиль. «Об этом никому нельзя рассказывать! Ты же видела, что происходит, когда об этом узнает человек, который не верит в волшебство!» Гретхен согласно кивнула. «Кроме того, нужно дождаться полнолуния. В такую ночь обращение удается как нельзя лучше. А почему всегда в полнолуние?» На этот раз удивилась Валентина. «Магия — это энергия. Наша сила приумножается, когда мы соединяем свою энергию с энергией Луны», — начала объяснять Ива. «У каждого дня своя энергия. Например, В пятницу можно наколдовать любовь, потому что пятница — это день богини любви Венеры. Воскресенье — это день сына Солнца. Поэтому можно наколдовать все, что связано с солнечной энергией и светом. В книге Луны сказано, что магия дается чрезвычайно тяжело в новолуние, ведь это время покоя и уединения. Лучше использовать его для подготовки. Можно писать заклинания, варить травяные сборы и зелья, но использовать заклинания в это время трудно. Валентина и Гретхен с интересом слушали Иву. И девочка продолжила. На растущей луне можно наколдовать все, что связано с ростом. Но сильнее всего сила луны в полнолуние. Убывающая луна — это время мудрецов и стариков. Можно прогнать неудачу или произнести заклинание на защиту. Поэтому, чтобы магия подействовала, нужно учитывать фазу луны, лунный знак и день недели. Если все это совпадает с заклинанием, то ничто не помешает добиться желаемого с помощью волшебства. «А есть вообще разница между чародейством и магией?» — поинтересовалась Гретхен. «Наверное, в том, что слово «чародейство» — среднего рода, а магия — женского рода, и у мага чары немного отличаются», — задумалась Валентина. «Странно только, что магия и чародейство могут одновременно ассоциироваться и с хорошим, и с плохим, практически злом», — заметила Гретхен. «Ага! Мы так и говорим. Нас очаровывают светлячки или хороший фильм, но если что-то не получается, мы говорим, как заколдовали. Человека можно очаровать, когда речь идет о ком-то очень-очень приятном», — ответила Ива. «Это так несправедливо!» — решила Валентина. «Чародеи много знают о целительстве и травах. Это же хорошо! Значит, они не могут быть злыми!» Гретхен и Ива закивали в знак согласия. В эту секунду вмешалась чародейская книга. Она открылась на новой странице, и по ней побежало перо. «Чародеи и маги — все владеют магией. Бывают и добрые чародеи, и злые маги. Бывают знающие и незнающие, те, кто лишь думает, что знает, и те, кто знает на самом деле». А еще бывают те, кто надеется узнать. Шарлатаны и люди, которые выдают себя за магов, и настоящие маги, чародеи и чародейки, волшебники и волшебницы, все работают с энергией Земли. «Это и есть та книга, которая умеет писать?» От испуга Гретхен чуть не выронила чашку. «Ну, я знаю, что книги пишут и читают, но я еще никогда не видела книгу, которая может писать себя сама!» Ива и Валентина рассмеялись. «Ты увидишь еще много удивительных вещей», — сказала Валентина. «У меня так тоже было поначалу, но в один прекрасный момент ты просто к этому привыкнешь». Ива приблизилась к книге и представила ей Гретхен. «Гримур — это Гретхен!» «Чародейка, которая представляет стихию воды. Гретхен — это чародейская книга «Гримур», которая всегда подсказывает нам, что делать, и помогает, если мы не видим выхода из ситуации. Очень рада познакомиться, Гримур», — пробормотала Гретхен, которая еще ни разу не разговаривала с книгами. Гримур изобразила на бумаге двоеточие и скобку. «Ух ты! Он даже умеет рисовать смайлики!» — удивилась Гретхен, и книга снова захлопнулась. «Итак, полнолуние через 8 дней. До этого нам нужно успеть все подготовить», — решительно заявила Валентина. «Вот бы еще и четвертую чародейку найти. Тогда бы мы провели сразу весь ритуал и не стали бы ждать еще месяц до следующего полнолуния. А то как знать, вдруг потом будет слишком поздно», — задумалась Ива. «Слишком поздно для чего?» — спросила Гретхен. «Для того, чтобы удержать людей, которые хотят вырубить мой лес и построить вместо него дурацкий торговый центр. Визель и Гайер из компании «Недвижимость Визера и Гайера ГМБХ». У них такой глупый слоган, потому что мы знаем, что нужно человеку для жизни», — процитировала Ива. «Но человеку для жизни больше нужен лес, чем торговый центр», задумчиво сказала Гретхен. «Значит, у нас одинаковое мнение», кивнула Ива. «Мы попробуем отыскать четвертую чародейку, и если нам повезет, и мы найдем ее до следующего полнолуния, будет просто супер! Иначе придется ждать еще месяц. А вдруг существует заклинание, которое может остановить время или заставить его идти быстрее?» Задумалась Гретхен. «Скорее всего, это уже навыки для продвинутых чародеев», заключила Ива и принялась накладывать мазь на ссадины на лице и на руках Гретхен. «А есть заклинания, чтобы лечить шрамы?» — спросила Гретхен, внимательно разглядывая травяную мазь. «Иногда травы помогают сами по себе, без заклинаний». Но, увидев разочарование на лице Гретхен, Ива добавила. «Ну ладно, я придумаю тебе заклинание. Снесла курица яйцо, заживает твое лицо. День-дилень-дилень-дилень, идет дождик целый день. Траву на ногу приложу, все раны мигом заживлю!» Валентина и Гретхен расхохотались. Через некоторое время Гретхен вскочила с места и заскакала по комнате. «Ура! Ура! У меня больше ничего не болит! Я снова здорова! И смотрите, смотрите! У меня на руке уже нет ни одной царапины! А что с лицом?» спросила она, показывая Иве свою мордашку. «Ужасно!» — с притворным отвращением ответила девочка. «Что такое?» — испугалась Гретхен широко распахнутыми глазами. «Ужасно милая! Самая милая во всем мире!» — засмеялась Ива и надвинула шапку с ушками Гретхен на глаза. «Папа?» — позвала Ива отца за ужином. «Что, птенчик?» — отозвался папа. «Расскажи, а где похоронили тетушку Альвину?» Мужчина вскинул брови. «На лесном кладбище». «А почему ты спрашиваешь?» «На лесном кладбище? Ну, конечно, где же еще?» пробормотала Ива, а потом произнесла громко. «Да так, я хотела навестить ее могилу, поблагодарить за лес». Адам улыбнулся дочери. «Кстати, о лесе. Птенчик, послушай меня внимательно. Мне непросто это рассказывать, но, боюсь, у меня плохие новости. Нам действительно придется продать лес этой компании, иначе мы его потеряем, потому что не сможем оплачивать все расходы». Ива подскочила. «Нет, ты не можешь, папа! Лес мой! Не принимай такое решение!» «Послушай, птенчик, если мы его не продадим, у нас скоро будет столько долгов, что придется продать и дом. Я же тебе уже это объяснял. Сегодня целый день все считал, считал. И так, и сяк. Денег не хватает». Папа в отчаянии схватился за голову. «Сотрудники той компании очень любезно пообещали сохранить лес таким, какой он есть». «Нет, папа, это неправда!» Теперь Ива рассердилась не на шутку. «Они уже поставили табличку. Они полностью вырубят лес и построят торговый центр!» Адам вздохнул. «Ну, мне действительно очень жаль, птенчик. Но, боюсь, это уже их дело, как поступить с лесом. Только лес нельзя вырубить просто так. Нужно согласие местных властей, главы города и еще многих людей и ведомств. В любом случае, в конце недели у меня назначена первая встреча по подготовке к сделке». «Я не пущу их в свой лес!» — негодовала Ива. Но папа невозмутимо продолжал. «Кроме этого, в конце следующей недели я встречаюсь с нотариусом, чтобы поговорить о налоге на наследство. А до тех пор либо пойдет золотой дождь, либо...» Ива больше не слушала отца. По ее щекам катились слезы. «Но, папа, это мой лес! Мои деревья! Все мое! А что будет с животными?» — рыдала Ива. Адам Флинн усадил дочку на колени, приобнял и погладил его по голове. «Знаешь, птенчик, вы, дети, всегда думаете, что в жизни все просто. Я бы многое отдал, чтобы оставить лес, но не вижу другого выхода».